Генеральный секретарь Демократической партии Экваториальной Гвинеи Херонимо Осса Осайкора прислал недавно телеграмму Ким Чен Ыну по случаю пятилетия со дня кончины Ким Чен Ира. Адресант выразил чувство благоговения самому великому человеку Ким Чен Иру, который мудро направлял борьбу Трудовой партии Кореи за процветание корейского народа. Он пожелал Трудовой партии Кореи еще больших успехов.